им сонными лицами. А по мне его всегда или почти всегда тоже надо выводить наружу, в физику, в пластику, чтобы с ней было чему отдаваться. Однако балет построен на этом, а в драме как будто что-то другое не всегда найдешь сразу. И потом анемичность часто, пассивность, а надо ее избежать. Драма тот же балет, только еще со словами, и музыка своя там есть, рисунок, мелодия. Я видел Плесецкую в «Белом лебеде», и вдруг эти странные выкрутасы ногами. «К чему они?» — сказал мой приятель. Я не нашелся, что ответить, и пошел домой. Неужели, думал я, всю жизнь можно жить впечатлением от чего-то одного, пускай даже от «Белого лебедя»? Сюжет французского фильма был в том, что аферист влюбился в продавщицу комиссионного магазина. В магазине этом продавали антикварную мебель. Сначала я смотрел с иронией, хотя поражало качество съемок, восхищал цвет и так далее. А содержание, повторяю, вызывало улыбку и только. Героиня не появлялась еще, аферист проделывал всяческие махинации. И вот однажды он проходил мимо этого самого антикварного магазина, и какая-то мысль о новой афере осенила его. Он стал смотреть через стекло на все эти кресла и некий чудесный столик, а там в магазине, близко к витрине, что-то делала женщина в халатике продавщицы. То ли она расставляла стулья, то ли пыль стирала с них. Она работала, стоя спиной к нам, то есть к витрине, а мужчина с улицы разглядывал мебель, а заодно, конечно, и женщину. Продолжалось это довольно долго, так что женщина, как бы почувствовав взгляд на себя, обернулась. Я увидел ее лицо и сразу понял, что надо смотреть этот фильм. Необходимо смотреть этот фильм, ибо, говоря дурацким языком, такие лица на улице не валяются. Ей было лет 35, а может быть, несколько больше. Она была не то чтобы красива, но привлекательна. И не столько чертами лица, сколько тем, что за этими чертами чудилось. Женщина выглядела слегка усталой, но не очень прятала эту свою усталость и свои морщинки. За этими морщинками скрывалась какая-то доброта, какая-то удивительная порядочность, причем совершенно невознагражденная. Ох, это невознагражденное женское очарование. Может быть, оно как раз и есть самое высокое очарование. Одним словом, я подумал, что имея артистку с таким лицом, вернее, имея такую артистку, можно позволить себе даже сюжет с аферистом, потому что ерунда окупается какой-то тайной, которую стремишься разгадать, независимо ни от какого сюжета. Впрочем, я совершенно не настаиваю на том, чтобы сюжет был пуст. Лучше, если при этом и сюжет будет хорош, с очень глубокой мыслью. Феллини строит свои картины так, что каждый кадр есть образ. Его фильм состоит из нескольких сот живописных картин, каждая из которых способна соперничать, допустим, с Лотреком. Пространство, мизансцена, выбор лиц, сочетание красок – все есть художество. И оно, это художество, уже само по себе волнует своим совершенством. Содержание, сюжет, все взаимоотношения людей, все выражается через блестящее своеобразнейшее видение. Если в каком-либо кадре в поле стоит стол, то это не просто нужно для дела, это еще и картина. Нет ни одного чисто служебного делового кадра, необходимого лишь для сюжетной или смысловой связки.